Глава 37. Такие разные. Айви. Это слишком. Ну, слишком мне нравится. Мы у Стефана, хотя раньше всегда ночевали у Хейза, старались действовать аккуратно. Сегодня все по-другому. С другой стороны, в этом нет ведь ничего такого. Просто три коллеги веселятся после игры. Келси еще раз меня осмотрела и отпустила. Сейчас мы втроем. Я, Стефан и Хейс. Уже лежим на огромной кровати Стефана, и я ловлю себя на мысли, что на меньшую кровать уже никогда не буду согласна. Стефан массажирует мне шею, а Хейс держит лед на запястье. Рокси свернулась в комочек в ногах, наблюдает за двумя мужчинами, иногда порыкивая. «Айви, всего одно слово, и я с ними разберусь». Мы не заслуживаем собак. Ребята настаивали на постельном режиме, так что мы просто отдыхаем и смотрим приключения мистера Оргазма на огромном телеэкране. Мультик о персонаже другой серии книг Лорен Блейкли. Мультсериал о супергерое, цель которого — удовлетворить каждую женщину. Просто то, что доктор прописал. Они извинились, и теперь мне гораздо лучше. К тому же я увидела сообщение Стефана, когда Брайер вернула мне телефон. До игры он успел написать. «С нетерпением жду встречи». Проблема одна. Я не понимаю, значит ли это, что Стефан хочет меня. Неважно, с Хейзом или без. А еще я не понимаю, насколько Хейз заинтересован в продолжении наших отношений. Я украдкой смотрю на мужчину с таким же золотым кольцом, как у меня, на пальце. Волосы у него взъерошены, щетина сильно отросла. С другой стороны, у меня мужчина со светлыми глазами и светлой кожей, который ни на секунду не отрывается от зажимов в моих плечах. И все же, нам нужно поговорить. Серия заканчивается, и Хейс спрашивает: «Еще одну посмотрим?» Я отрицательно машу головой, и он отключает приставку. «Хочешь спать?» Появляется дурацкий комок в горле. Бесит. Я сглатываю. Нет, я хочу знать, что произошло. С чего началось это молчание? Я отдаю Хейзу упаковку со льдом и отодвигаюсь от рук Стефана. Хейз кладет лед на полотенце на прикроватном столике, а потом проводит рукой по бороде. Он так делает, когда злится на себя. Это я виноват. «Неправда», — поправляет его Стефан. «Правда», — спорит Хейс. «Не-а». Я закатываю глаза. «Спорите, кто виноват в том, что вы оба отдалились от меня?» «Да, и это был я. Накрутил себя и его затащил с собой». У Хейса очень виноватый вид. «Да неужели?» Я обращаюсь к Стефану. Хейс откашливается и отвечает за них обоих. «Я сказал, что если он хочет ухаживать за тобой без меня, то я не буду мешать». Я замираю. Лицо у Хейза такое, будто он глотнул кислоты. У меня у самой такое ощущение. Рокси это чувствует и гавкает. «Не обижайте моего человека». «Ты так решил?» Голос у меня хриплый. Хейз хмурится. «Просто я... Чёрт!» — бубнит он, а потом роняет голову на подушку. Рокси садится, осматривает нас, а потом выдает еще один предупредительный гав. В груди что-то колет. Я чувствую, как накатывает боль, но выпрямляю спину, стараюсь не терять лицо. «Если хочешь расстаться, то так и скажи», — говорю я. «С Джесси я сама поговорю. Я понимаю, не волнуйся». «Только не забирай мое сердце». Хейс встает, тянется к моим рукам, а потом их нежно сжимает, будто пытается мне этим что-то сказать. «Нет, я не хочу расставаться», — говорит он, жестом показывая на меня и Стефана. «Не хочу, чтобы это заканчивалось. Просто я не ожидал, что...» Он стонет, снова прячу лицо в ладонях. «Эй, ты! Ты невыносим!» — Стефан закатывает глаза, а потом поворачивается ко мне. «Он сохнет по тебе так же сильно, как я. Поняла?» Из меня вырывается радостный смешок. «Что? В этом проблема?» «Да», — бубнит под нос Хейс. «Да», — Стефан уже тоже смеется. «Они такие разные, но так похожи». Я выставляю ладонь в предупредительном жесте. «Давайте-ка разберемся. Ты меня игнорил, потому что я тебе сильно нравлюсь?» Хейс кивает, признавая свою вину. «Да, и я облажался. Мы оба облажались», — добавляет Стефан. «Мы оба испортили наше общение. Когда он рассказал мне, что происходит, я должен был заставить его поговорить с тобой нормально. Но я не стал. Я сам завис, не знал, что делать дальше без него». «Дальше? А у нас есть дальше? Что вообще между нами? Будет слишком навязчиво, если я спрошу. Плевать. Что между нами?» Хейс двигается ближе, продолжая растирать мою руку, а потом пожимает плечами. «Честно, я не знаю. Но знаю одно — я не хочу тебя потерять. Сколько бы времени нам ни было отведено». «Я тоже», — добавляет Стефан, тянется к моей руке, и мы переплетаем пальцы. «Вот это мне подходит». Хейс откашливается и продолжает. «Я буду вести себя лучше. Обещаю. Я был козлом. Ужасно с тобой обращался. Бывшая всегда меня обвиняла в том, что я был черствым и холодным. Когда я сегодня понял, что так с тобой себя и вел, то чуть не рассыпался». Я не ожидала, что Хейс будет так честен со мной, откроется мне насчет прошлого. Я наблюдаю за каждым его движением, лишь бы он сказал больше. Надеюсь, он чувствует, что может мне открыться. «Мы встречались, когда я жил в Сиэтле. Она говорила, что я думаю только о карьере. Может, это была правда. Я чувствовал себя таким мудаком, когда меня перевели в Лос-Анджелес, а она даже не хотела попытаться сохранить общение на расстоянии. Говорила, что я холодный». Он шумно выдыхает. «Может, это была правда. Но знаешь, — говорит он, — его взгляд открытый, уязвимый. С тобой я не хочу быть замкнутым, отстраненным». А потом добавляет таким тихим шепотом, будто ему до боли тяжело говорить. «С тобой все наоборот». Сердце перестает ныть и наполняется теплом. «Я не знаю, что мне делать», — заканчивает Хейс. «У него такие огромные и беспомощные глаза. Мне нравится, что со мной этот сильный взрослый мужчина может позволить себе быть таким потерянным». «Давай просто продолжим все как есть», — говорю я. Секунду он молчит, думает, а потом говорит. «Давай». Я поворачиваюсь к Стефану и задаю тот же самый вопрос. «А ты согласен?» Он дарит мне широкую горячую улыбку. «Милая, я хотел тебя с первой встречи. Сейчас хочу только сильнее. Большего мне и не нужно. Большего я и представить не могу. Только не сейчас. Сейчас я уже и так чувствую к ним так много. Пока мы все можем довольствоваться этим. Начнем сначала. Мне сегодня было так неуютно в комнате для жен и девушек, признаюсь я». «Потому что мы женаты не по-настоящему?» — спрашивает Стефан, и я слышу вину в его голосе. «Да, но еще...» — я поворачиваюсь к Стефану. «Я хотела, чтобы все знали, что я не только жена». Рисую в воздухе кавычки пальцами, надеясь прикрыть ими эмоциональную бурю внутри. «Ведь я еще тайная девушка». Стефан прижимается лбом к моему лбу. Эти слова меня и радуют, и печалят. «Ага. Они пригласили нас на ужин поиграть в настолки. Нас с Хейзом». Добавляю я и отстраняюсь, чтобы заглянуть Стефану в глаза. У него нечитаемый взгляд, будто он возвел стену. «Я хочу, чтобы ты пошел с нами. Может, можно что-то придумать?» — импульсивно спрашиваю я. Мы вообще не поднимали подобные темы, ничего не планировали, но его место рядом со мной, рядом с нами. Я называю ему дату. Он замирает, а потом вздыхает. «Я бы тоже хотел пойти, но у меня встреча со спонсорами». В голосе разочарование. «Мне тоже грустно. Но так он хотя бы знает, что я хотела пойти вместе. Хорошее начало для того, что родилось сегодня между нами». Стефан гладит меня по волосам. «Но в любой другой момент мы будем рядом. Я буду», — добавляет он. «Каждый день, когда мы в городе». «Эй, ты! Согласен?» «Иди в жопу», — рычит Хейс. Но его лицо расслабляется, когда он поворачивается ко мне и дарит легкий поцелуй в щеку. «Больше я тебя не подведу». Я все еще не знаю, что будет, когда Хейс снимет с пальца кольцо. Будем ли мы все вместе, или Хейс отступит? Захочет ли Стефан, чтобы я принадлежала только ему? Я поворачиваюсь к своему тайному парню. «А что ты ему ответил? Ты бы стал ухаживать за мной один?» «Он ничего не сказал», — отвечает Хейс за друга. Стефан показывает другу средний палец, но когда он поворачивается ко мне, на его лице только искренность. «Я бы не смог от тебя отказаться». Сердце замирает, когда я пытаюсь вникнуть в эти слова. Их важность, их глубину — это обещание. Мне хорошо сейчас, но это не значит, что я понимаю, чего от будущего хочу я. Но сегодня мне нужно просто побыть втроем. Я машу головой в сторону телевизора. Хотите что-нибудь посмотреть? Можете включать любимые сериалы, раз уж я уже выбирала. «Шитс Крик!» — выкрикивает Хейс, будто пытается обогнать Стефана. «А у тебя какой любимый сериал?» — спрашиваю Стефана. Он смеется и машет головой, но не отвечает. Я тыкаю его пальцем в бок. «Теперь мне еще интереснее». «Ну, правда, скажи», — поддакивает Хейс. «Лакрица? Велосипедисты? Или там викинги-воришки?» Стефан издает смешок носом. «Нет таких сериалов». «Найдутся», — говорит Хейс. «Датские сериалы бывают классными вообще-то». «Я от тебя не отстану», — предупреждаю я. Стефан смеется и признает мою победу. «Ладно, но я просто покажу». Я отдаю Стефану пульт. Он выбирает триллер про рыбацкий городок в горах Дании, а потом переводит нам первые несколько строк, прежде чем включить субтитры. «Понторез», — дразнит его Хейс. Стефан поворачивается ко мне. «Да-да-да, я такой», — говорит он. «По-французски». А потом шепчет мне на ухо что-то еще на том же языке. Я не понимаю, но мне кажется, это что-то вроде «Я рад, что ты здесь». И я разделяю его чувства. Но утром тревожность возвращается. Какое-то гнетущее предчувствие, которое преследует меня с того дня, когда я встречалась с Зендером и Симон. Я пытаюсь стряхнуть себя паранойю и погрузиться в работу, начать исследовать рынок для Берди, но тревога превращается в постоянный фоновый стук, который никогда не затихает.